23. Правильно слышали о властвовании. Истинно, иерарх пользуется властью для космического продвижения. Мы, братья человечества, имеем эту мощь, идя с космическим магнитом. Утверждаю, истинно, что творим напряженным сердцем. Так явим понимание единению. Ведь космическое творчество творит, тоже напрягаясь сердцем разума. Да, да, да. Этот закон есть утверждение разума. Космос так созидает. Да, да, да. Тебе, Матери мира, закон бытия явлен. Тебя, Владычица, мы, братья человечества, преклонно чтим. Тебя, тебя, тебя. Так слитое сердце царствует во Вселенной. Да, да, да.